Новое покушение мгновенно взбудоражило Париж и вызвало оживленные толки во всех европейских столицах. Снова заговорили о прогнившей Франции, о разложении власти, о наказанном узурпаторе. Шансы легитимистов стали быстро подниматься. «Впрочем, мы с вами, вероятно, различно расцениваем это событие», — закончил я. «Говорят, вы противник июльской монархии и сочувствуете интересам Генриха V?» «Это говорят у нас о каждом носителе придворного звания, хотя бы он и был облачен им вопреки своему желанию. Здесь крепко укоренилось мнение, что все окружающие императора разделяют его политическую программу. Но ведь оппозиция трону была бы у вас опаснейшим безрассудством. Мое мнение на эту тему, дорогой виконт, вы узнаете, когда сбудется моя давнишняя мечта, и я попаду в чужие края. Быть может, мне удастся тогда опубликовать мои размышления о России и русских. Вы узнаете тогда, что отсутствие общественного мнения в моей стране, равнодушие к справедливости и правде, презрение к мысли и человеческому достоинству доводят меня подчас до отчаяния. Когда же я прочту эту статью? Не расстравляйте моей самой глубокой раны. Если бы вы знали, как я тоскую по Парижу, Риму и Лондону. С детских лет путешествия были моей любимой мечтой. Граница имела для меня что-то таинственное. Всем существом своим стремлюсь я посетить камеры народных представителей, клубы, митинги, театры. Все наши путешественники посещают ваших знаменитых людей, великих ораторов, писателей, ученых. И только мне пока не дано собирать материалы для книги «Путешествие в Европу». Взгляд его омрачился глубокой болью. Кого из наших писателей вы хотели бы навестить? Из молодых — Сен-Бёве, Мариме. Быть может, старика Шатобриана. Я когда-то увлекался им. Узнав, что Проспер Мариме мой друг, Пушкин стал живо расспрашивать меня об этом остром и оригинальном писателе. Он рассказал мне, с каким увлечением прочел его сборник иллирийских баллад и как стал даже жертвой тончайшей литературной мистификации, переведя на русский язык сочиненные автором Клары Газуль славянские песни. Его несколько утешало, что в ту же западню попался и Мицкевич. «Вы видите, что я дал обмануть себя в очень хорошем обществе», — прибавил он. Мы довольно долго беседовали с ним о нашей словесности. Весь пронизанный токами французской культуры, Пушкин, видимо, был пресыщен ею и с чувством некоторого утомления говорил о нашей новейшей поэзии. Его интересовали в ней отдельные явления, но он не скрывал от меня своего мнения об общем упадке романтической Франции сравнительно с великой эпохой трагедии. Его влекло теперь к более суровым и мощным течениям творчества. Англия и отчасти Германия пленяли его мысль. Шекспировская драма и философская лирика Гёте выступали перед ним как высшая ступень творчества, рядом с которой легкие жанры парижского XVIII века и даже опыты романтиков в водах, балладах и драмах представлялись ему малозначительными. Испробовав в молодости мимолетные формы наших придворных поэтов, он стремился теперь к строгому стилю элегии, драматической повести, исторического романа. «Прекрасное должно быть величаво», — цитировал он мне как-то свой стих. «Есть особая прелесть важной простоты, которую я выше всего ценю в искусстве».